Я говорю «снята» в том смысле, что о тоске и тому подобных жалостных чувствишках здесь не может быть и речи. Двойное же благословение небесным свыше и бездной, лежащей долу, знать не знает о печати проклятия и превращается в формулу «если не покорной», то не покоряющейся абсолютно благородной гармонии и земного блаженства. В великом человеке доминирует духовное начало, отнюдь не враждебное природному, ибо его духу природа доверяет не меньше, чем самому духу созидания. Да и что удивительного, он сродни последнему и является как бы доверенным братом природы, которому она охотно поверяет свои тайны. Ведь созидание — дружественно-братский элемент, связующий воедино дух и природу. Вы же понимаете, что этот феномен великого духа, любимец и доверенный природы, этот феномен нехристианской гармонии и людского величия приковывает к себе не на 9, не на 13 лет, но на целую вечность, и что никакое самолюбие, если потворство таковому равносильно отказу от общения с ним, не может самоутверждаться вопреки ему. Я говорил о горькой и сладостной чести и, помнится, обосновал это различие. Но мыслим ли честь более сладостная, нежели любовное служение феномену, счастье жить возле него, ежедневно впивать его, пригвождаясь первым же глотком? Вы спросили, хорошо ли себя чувствуешь подле него. Я смутно вспоминаю, что уже говорил о необычайной благодати, распространяемой его присутствием, и еще о том, что она не чужда известной насильственности и стеснения, так что иногда трудно становится усидеть на стуле и невольно порываешься бежать. Теперь я точно вспоминаю, мы заговорили об этом в связи с его терпимостью, его склонностью к попустительству, его покладистостью. Кажется, у меня вырвалось именно это выражение, по существу совершенно неправильное, ибо оно заставляет думать о мягкосердечии, христианстве и тому подобном. А это было бы нелепо прежде всего потому, что покладистость сама по себе не является феноменом, но, в свою очередь, стоит в прямой зависимости от единства всего и ничего, от всеобъемлющего и нихил, от Бога и дьявола. Фактически она порождена безразличием, а потому не имеет ничего общего с мягкосердечием и скорее проявляется в своеобразной холодности, в уничтожающем равнодушии, индифферентизме абсолютного искусства, которое, мы уже говорили об этом, уважаемое, само себе сторона. И, как гласит стишок, «я сделал ставку на ничто». Короче говоря, на всеобъемлющую иронию. Как-то раз в экипаже он сказал мне: «Ирония — это та крупица соли, которая и делает кушание съедобным». Я не только открыл рот от удивления. У меня от этих слов мороз пробежал по коже, ибо вы видите перед собой человека, не похожего на того неустрашимого дурачка из народной сказки, пустившегося на поиски страха. Меня легко бросает в дрожь, а здесь к тому имелся достаточный повод. Вдумайтесь, что это значит. Без примеси иронии, то есть нигилизма, все становится несъедобным. Это нигилизм как таковой, это разгром вдохновения, если не говорить о вдохновении абсолютным искусством, поскольку к последнему вообще приложимо слово «вдохновение». Я никогда не мог позабыть эти слова, хотя уже давно сделал открытие, довольно неприятное, что сказанное им легко забывается. Да, легко забывается. Отчасти это, вероятно, происходит от того, что его любишь, слишком жадно впиваешь в себя его голос, взгляд, выражение лица, с которым он произносит те или иные слова, так что на сказанное уже не хватает внимания. Вернее, от сказанного мало что остается, если отнять этот взгляд, голос, жест, неотъемлемые от самой сути. А суть у него больше, чем у кого бы то ни было, связано с личностью. Я бы даже сказал, что этой-то связью и определяется его правда настолько, что без поддержки и придатка личного она уже перестает быть правдой.